Грустно было на празднике семейству барсуков. Хотя звери с ними общались, но уже чувствовалось отчуждение. Все вежливо здоровались, но поговорить, обменяться новостями уже не останавливался никто. Даже гордые олени, проходя кивая головой, здоровались, но на всякий случай сквозь зубы. Ведьма остановилась около Тина, вперила в него свой кровожадный взгляд и, нагло ухмыльнувшись, поздоровалась. «Здравствуй, уважаемый Тин!» Она сделала ударение на слове «уважаемый». «Здравствуй, почтенный Брех!» Глухо, спокойно и с достоинством отвечал барсук. «Как поживаешь, уважаемый Тин?» Ведьма снова растянула слово «уважаемый». «Твоими заботами, почтенная Бреха!» Также спокойно ответил отец барсук. «Хорошо, живу», — закончил он, уверенно глядя в глаза ведьме. «Ничего, погоди еще», — прошипела ведьма. Она не сдержалась, а на празднике этого было нельзя, поэтому Бреха осеклась и молча юркнула в толпу зверей. Небольшое семейство зайцев проскакало, обойдя стороной Тина и его семью. Издали зайцы все-таки кивнули своим добрым старым знакомым барсукам. Только давний друг Тина, хорек Хурт, подбежал к барсукам, поздоровался с Тином и Тиной за руку, перекинулся несколькими словами. Но все это время опасливо оглядывался по сторонам, не видит ли кто, и вскоре тоже убежал. Древний кедр наблюдал все это. Он хорошо относился к семейству Тина, уважал этих трудолюбивых и спокойных зверей. Несколько ночей назад, когда барсук-отец выводил семью на кормежку, кедр сказал ему: «Послушай, добрый Тин, перебирайся под мои корни. За две ночи отроешь нору, а здесь уж я тебя в обиду не дам. Ты же знаешь, если я заступлюсь за тебя, заслоню своими крепкими корнями и ветвями, ни Бреха, ни Синий Фарк не сунутся». «Знаю, добрый кедр, твоя защита надежна, но, находясь под защитой, нельзя жить вольной жизнью, а я от рождения вольный зверь, и тот, кто покидает свое жилище из страха, не находит покоя и в новом доме. Страх всегда приходит следом. Да и столько уж лет прожил я в своей норе, и не буду из-за этих. Не буду уходить оттуда. Поздно мне переезжать. Если уж суждено, то пусть моя нора будет последним моим жилищем». «Зачем ты так, добрый Тин? Тебе еще жить-то жить, ты же еще молодой. Переходи сюда, я буду очень рад». «Спасибо тебе, добрый кедр. В моей норе жили мой дед и отец, там родились и мои дети. Не пойду я, не обижайся». «Ну что ж, жаль, коли так. А может, ты и прав». Барсуки ушли, не дожидаясь утра, конца праздника, а звери до самого рассвета бродили, бегали, смотрели на битву оленей, делились новостями, грызли орехи, ели ягоды. А перед самым рассветом все лесные жители встали вокруг древнего кедра и завели хоровод, кружили и поздравляли старика. А он, покачивая длинноиглыми ветвями, думал о прошлом и был доволен. Если кто из людей хочет увидеть такой удивительный праздник, это можно. Надо только дождаться 800-летия древнего кедра. Оно уже будет скоро. И тихонько подойти к поляне в ночь полной луны в августе. Полнолуние. Стояла безветренная тишь. Черные ночные тени деревьев пересекали небольшую поляну у склона отлогого холма. Тонкая оранжевая луна огромным круглым звериным глазом вглядывалась в лес, во овраги и опушки, озаряла вершины сосен, елей, берез. Луна высвечивала, заливая голубоватым сиянием три больших валуна на краю поляны у холма и стаю волков. На камне в луне боком развалясь отдыхал старый вергил. Лежа он смотрел на росомаху Кугу, сидящую на траве в трех шагах от него, и слушал ее речь. Его семья, его родная стая располагалась поодаль, вокруг поляны, на почтительном отдалении от вожака, охраняя спокойствие его беседы. «Звали его Великий Брат», — продолжала свой рассказ Росомаха Куга. «Я видела его могилу, слышала его голос. Он сказал, что только ты, старый Вергил, можешь овладеть силой ясного солнышка, великой силой, которой смертельно боятся и леший, и сама Бреха». «Я знал его совсем молодым, Росомаха Куга». «Как ты мог знать его молодым? Он уже глубоким стариком 5 лет назад ушел из мира живых». «Я знал его юношей. Я много беседовал с ним». «Но как могло это быть? Ведь волки не живут больше 20 лет». «Тебе не дано знать этого, Росомаха Куга. Великий брат рассказал мне о многом. От него я узнал, что могу завладеть светлой силой ясного солнышка. Но как? Об этом не знает никто. Мне и сейчас не страшна Бреха. Мне не может помешать в моей жизни и синий фарк со своим подлешиком. Но и я не могу помешать им в их злодействах». «А еще сказал мне голос великого брата», — добавила Куга, — «что я должна вспомнить тайну, поведанную мне моей старой бабушкой, серой росомахой». «Да, Куга, ты должна вспомнить эту тайну». Вергил долго молчал, неподвижно глядя в темноту, думал о чем-то своем. «А как там люди в той лесной деревне?» — неожиданно спросил старый волк. «Живут, ходят между своими жилищами. Собаки с ними живут, птицы разные, животные». «Да, так было всегда. Разве ты бывал там, старый Вергил? Откуда ты знаешь это?» «Знаю», —